Глава 5. Отличники и неудовлетворенные. Костя. От вида Назима в моей футболке перестаю дышать. Ух, румяная, растерянная. Терзает зубами нижнюю губку, будто у нас действительно что-то было. И на ней надето мое мальчишеское присваивающее знамя. Черт, черт, черт. Будто мне вовсе не 43, а 16. И снова до одури хочется поцеловать одноклассницу-отличницу. Но нельзя. Потому что у нее коса. Пятерка по математике и пению. Блузка наглажена. А у меня мятая форма. Снова неуд за поведение. Разбита губа, потому что подрался за нее. За право сидеть на соседней парте и смотреть. Подскочивший пульс оглушает. Смотреть, Тихомиров. Только, блин, смотреть. Стискивая зубы, злясь на самого себя и вышедшую из-под контроля ситуацию. И сейчас, в это самое мгновение, я рад, что на наши головы свалилась Вика. Потому что кто его знает, где бы меня сорвало? А впереди ночь. Да и день выдался настолько нервным, что даже к телефону подходить не хочется. Там без меня разберутся. Зато хочется теплую женщину в постель, и очень нежно с ней все делать, без извратов, без изысков, чтобы медленно, глаза в глаза, и просто почувствовать себя единственным и нужным. «Тихомиров, ну ты вообще!» – шипит Вика. «Глаза сломаешь, хватит пялиться на нее, я вообще-то рядом стою!» «Замолчи, ради бога!» С досадой рявкаю на нее и прихватываю за предплечье, силой уводя к лестнице на второй этаж. «Как ты вообще здесь оказалась?» «Психую». «Я же сказал, что буду сегодня занят». «Девкой этой занят», – выкручивается Вика. «Ты мне вообще-то съехаться предложил. Я, считай, к себе домой приехала. Какая разница, как я тут оказалась?» «Да, есть такой косяк, предложил. Но ключа-то не дал». «Так, стоп». Встряхиваю ее за плечи и вжимаю в перила. «Слушай сюда». Рычу. «У меня сегодня был очень, очень тяжелый день. Я не имею ни малейшего желания перед тобой за него отчитываться. С этой женщиной в гостиной у меня ничего не было. Если ты это принимаешь, то сейчас просто молча поднимаешься в спальню, принимаешь душ, ложишься в постель и ждешь меня. Если нет, также молча проваливаешь в свою хату с видом на Спасскую». Видимо, осознав, что я сейчас не шучу, Вика несколько раз моргает, а потом резко меняет тактику поведения, прижимаясь ко мне грудью и пробегаясь острыми коготками по плечу. «Ну, Котя, ну ты что? У меня просто эфир был, я мимо ехала. Думала, ты обрадуешься, сюрприз сделать. Ну ты поставь себя на мое место. Приезжаешь, а я тебе... Извини, ты не вовремя, у меня мужчина голый. Но у нас с ним ничего, просто коллеги». «Что бы ты сделал?» Ластится щекой по моей скуле. «Что бы сделал? Хм. А ведь интересный вопрос. Наверное, ничего. Но ведь это с ней. А вот с другой женщиной, другой гипотетической, разнес бы». «Да, извини». Озвучиваю справедливый ответ и сжимаю Викины плечи. «Поднимайся наверх. Я размещу нашу гостью и приду». «Не задерживайся». Елейно мурлыкает Вика. «У меня завтра в 10 эфир». Провожаю ее взглядом, пока поднимается по лестнице, и резко разворачиваюсь в сторону кухни. Мне надо выпить. Ибо природных выдержки, дипломатии и жесткости, чтобы разрулить ситуацию, будет недостаточно. Ощущая присутствие Назима за спиной, сначала наливаю себе 200 виски. Выпиваю их залпом и только после оборачиваюсь. «Прости, что так вышло». Говорю чуть агрессивно и развожу руками. «Виктория сегодня не должна была быть здесь». И она... Подбираю слова. Несколько экспрессивно в своих эмоциях. «Все нормально. Что вы?» Запальчиво отзывается моя гостья. И даже на секунду поднимает глаза от спинки дивана. «Плохо вышло. Это вы меня простите». Обхватывает плечи в защитном жесте. «Столько проблем доставила». «Будет правильно, если вы кого-нибудь попросите на квартиру меня отвезти. Или я могу попросить брата, если вы дадите телефон. Мой остался в ресторане». «Ты есть хочешь?» Спрашиваю неожиданно даже для самого себя, потому что не знаю больше, как успокоить. Хреново девчонки сейчас. А я знаю только два способа расслабить. Или в постель, или кормить. «Что?» Наконец-то поднимает на меня лицо и распахивает свои глаза. «Есть, спрашиваю, хочешь?» Повторяю свой вопрос. «Нет». Испуганно мотает головой. «Ваша женщина? Она мне и так не рада. Я не могу». «При чем тут она вообще?» «Не догоняю. Мой дом. Продукты мои». «Нельзя заставлять свою женщину готовить чужой. Неуважение». Тихо говорит Назима. «Это ты про Вику, что ли?» Уточняю и хмыкаю. «Да разбежалась она, как же! Минут на 30 теперь в душе зависла. Я вообще не уверен, что она умеет готовить». Добавляю и решительно подхожу к холодильнику. «В общем, давай». Киваю на барную стойку. «Присаживайся. Одним чаем сыта не будешь. А я рассчитывал в ресторане поесть». «Нет, ну нужно ж как-то этот нервяк повисший снимать, ей-богу. У самого уже руки трясутся». «Это, Тихомиров, надо меньше пить». Поправляет меня ехидный внутренний голос. «Да даже если и так, затыкаю его. Ехать ей сейчас никуда нельзя». Заглядываю на полки холодильника. «М-да, не густо. Половина огурца, обглоданная ветка черри, сосиски, яйца, сыр, остатки пиццы, жульена и тостовый хлеб». «Омлет?» Предлагаю и ставлю на плиту сковородку. «Вы будете готовить?» Еще сильнее распахивает Назима глаза и тихой поступью подходит к стойке. «Ну а что такого?» Пожимаю плечами. «Не бойся, не отравлю». «А мне что делать?» Удивляет меня следующим вопросом. «Сидеть?» Не могу сдержать улыбку. «Отдыхать? Ты, кстати, как себя чувствуешь?» «Хорошо», полыхает она щеками. Сбитый с толку нашим диалогом, лишенным всякого конструктива, достаю продукты и отворачиваюсь к плите. Разбиваю яйца в миску, режу туда же сосиски, мешаю вилкой и выливаю на сковородку. Дожидаюсь готовности и раскладываю омлет по тарелкам. Ну, как-то так. Ставлю их на барную стойку, добавляю вилки и опускаюсь на стул. «Приятного аппетита!»